К сожалению, немцы действительно были лучшими вояками Европы, и это и нам стали доказывать вполне основательно. Когда приблизились к линии немецких окопов, натолкнулись уже на серьезное сопротивление. Противотанковая артиллерия была подавлена, но вот просто так выкурить пехоту, которая огрызалась из всех стволов, попрятавшихся в окопах, не получилось. Одна из полуторок сразу отгребла и тут же, прошитая пулеметной очередью, загорелась. С машины несколько человек не успели спрыгнуть, и паротел так и осталось висеть на бортах поврежденной машины. Вторая полуторка вильнула в сторону и спряталась за горящим немецким танком. Поле уже было у нас за спиной, и теперь мы, атакующие, неплохо освещались полыхающей техникой. А немцы как раз этим пользовались, организовав оборону. Несмотря на отсутствие радиосвязи, они смогли с помощью полевых телефонов организовать артиллерийский и минометный огонь, и вокруг нас сразу стали взрываться мины и снаряды, калечая и убивая бойцов. Но и тут сработала смекалка бойцов будущего. Снова захлопали АГСы, расстреливая последние боеприпасы. И немецкие окопы, из которых били пулеметы, заволокло дымом, в который для дополнительного эффекта выстрелили несколько раз из РПО и гранатометов с термобарическими боеприпасами. Подавив огонь, в траншею сразу посыпались наши штурмовики и красноармейцы, и там снова завязалась рукопашная схватка. Тут себя великолепно показали автоматы Калашникова и подствольные гранатометы. В течение 5 минут огонь противника был подавлен, и отряд рванул дальше к линии, где стояли немецкие гаубицы. «Дровосек, что у вас с боеприпасами?» «Меньше трети. У нас также. Идем на рывок. Гаубицы валим с дальних дистанций и возвращаемся. Пехота здесь остается». «Понял вас, Феникс. Работаем». Снова поредевшая колонна, уже практически в полной темноте, рванула в немецкий тыл, где по нашим расчетам должны были находиться немецкие пушки. Установка подавления радиосвязи еще работала, поэтому у немцев творилась реальная неразбериха. Мы так лихо выскочили на небольшой пригорок, за которым живописно расположились и гаубицы, и зенитки, которые в ожидании нас предусмотрительно опустили стволы своих пушек. Но тут за нас опять играла темнота, где наше технологическое преимущество сказывалось в полной мере. Хотя, услышав шум двигателей, лязг гусениц, немцы сразу закидали холм осветительными ракетами. Для гаубиц дистанция была маловата, их сразу стали переориентировать для стрельбы прямой наводкой, а вот зенитки сразу затарахтели, осыпая танки роем малокалиберных снарядов, которые взрывались, рвали динамическую защиту. Ну и мы не остались в долгу. Прицельная стрельба скоечно-фугасными снарядами по противнику с такой дистанции выглядела натуральным позерством. 6 зенитных автоматов замолчали буквально в течение 20 секунд. Через минуту после того, как наши Т-64 открыли огонь, уцелевших орудий в секторе обстрела практически не осталось. Обстреляв для приличия тягачей небольшой поселок, в котором расположились тыловые подразделения, я решил возвращаться. И так на сегодня задачу перевыполнили, помогли предкам на все 200%. На связь вышел Васильев. «Феникс, дистанция 200, групповая цель. Похоже, 2 грузовика и легковушка. Грузовики уничтожить, легковушку из пулемета, может, что интересное будет». Тут же почти синхронно жахнули 2 танковые пушки, отправив последние скоечно-фугасные снаряды в удирающие машины противника. БТР и БМП, как более быстроходные, сразу рванули в погоню, хотя гнаться было почти незачем. Головной грузовик прямым попаданием практически разнесло на куски. Второй замыкающий, отброшенный в сторону взрывом, лежал на боку и дымился. Второй танк взял прицел чуть ниже, но взрывная волна все равно поразила противника. А легковушка съехала с дороги и так и застряла, пытаясь объехать горящий остов грузовика. Тут как раз подоспели мы. Все свободные люди остались в окопах, поэтому пришлось мне, командиру, хватать автомат и выпрыгивать наружу. Сзади подстраховал Егор Карев, который всегда старался держаться рядом. Я всегда поражался его усилиям, направленным на охрану моего бренного тела. Но он умудрялся это делать добротно и ненавязчиво. За что, насколько я знаю, всегда получал особые благодарности от моей супруги, смирившейся с таким вот боевым образом жизни. Подъезжая к разгромленной колонне, ради приличия дал несколько очередей по лежащей машине, а идущий чуть сзади БМП долбанул осколочно-фугасным снарядом, вызвав новый пожар на дороге. Горящие грузовики давали такое хорошее освещение, что необходимость в приборе ночного видения совершенно отпала. Судя по всему, легковушке тоже досталось. Разбитые стекла, посеченные осколками корпус. Одна дверь была открыта, и из нее вывалился человек в офицерской шинели, схватившись за голову, катался по земле и громко выл. Рядом с ним на земле лежал пожилой мужчина, вытянувшись почти по стойке смирно. судя по знакам различия, немаленького чина и не подавал признаков жизни. В самой машине еще были два тела, но по пробоинам в машине, количеству крови и ранам уже были не жильцами, поэтому две короткие автоматные очереди это утверждение подтвердили на все 100%. А вот те, кто смог самостоятельно выбраться, нас вполне заинтересовали. Крев предусмотрительно вытащил из машины какой-то портфель, а я, пнув ногой стонущего немца, присел возле второго и пощупал пульс на шее. К моему удивлению, он был жив. Мы с Каревым обоих немцев перетащили в БТР, предварительно связав стяжкой руки и, не задерживаясь, рванули в сторону отходящих танков, которые, прикрывая нас, сильно не спешили далеко уходить. Навоевавшись и проклиная всех немцев и авантюристов, и Гитлера в особенности, дал команду на всей скорости возвращаться обратно. Возле окопов мы посадили на броню пехотинцев, приняв всех раненых и уже в более полном составе, вернулись к окопам, где уже занимал позиции переброшенный с другого участка неполный стрелковый батальон. Используя один из танков в качестве тягача, вытянули из воронки БТР, из которого Дегтярев извлек контуженного пулеметчика и тяжелораненого механика-водителя. Времени и так осталось мало, поэтому со всей возможной скоростью бросились к аэродрому, где, по словам Борисовича, нас уже ожидал самолет, в который уже все загрузили и только ждали моей команды на взлет. Пока мы ехали, Карев с интересом рылся в бумагах, которые мы вытащили из легковушки, и рассматривал документы захваченных офицеров вермахта. Я его окликнул и спросил, что там интересного, хотя мысли были заняты другими проблемами. Как возвращаться, как быстро оказать помощь раненым. «Командир, да мы тут целого генерала повязали». Сам того не замечая, лейтенант осназа из 41-го года активно пользовался сленгом из будущего, которого он нахватался у бойцов внутренних войск. Честно сказать, мне это было совсем неинтересно. В бою мы потеряли еще троих раненых, и один из них был очень тяжелым, поэтому нужно было срочно отправлять технику на базу и срочно оказывать помощь. «Ну и кто там?» – почти равнодушно спросил Карева. «Генерал-лейтенант Вульф Шедек, командир 68-й пехотной дивизии, которую мы только что отодрали». «Он хоть жив?» «Да, долбануло его хорошо, но жить будет, да и адъютант его пришел в себя. Больше не воет». «Ну и хорошо. Если в самолете будут места, отправим их посылкой в Москву, как бонус к нашему грузу, пусть люди порадуются. Да и сумочку им в придачу, может там что интересное накопают». Карев весело ухмыльнулся, но мое озабоченное выражение лица заставило его забыть про веселье. На аэродроме нас ждали с нетерпением. Борисович с дочкой находились недалеко, но сгоревшие останки самолетов заставили его осторожничать, и лезть в металлическое нутро летающего аппарата он собирался перед самым взлетом. Тут же находился летчик-майор, который должен был доставить груз в Москву с дозаправкой на аэродроме под Курском. Возвращение нашей колонны встретили с облегчением. Я же, не теряя времени, подошел к куратору и летчику и коротко спросил: «Места для еще двух тел будут?» Летчик коротко ответил «да», а вот НКВДшник сразу заинтересовался. «Что за тела? Это не оговаривалось». «Ничего, товарищ майор, мы там случайно немецкого генерала прихватили. Надо его в Москву тоже за компанию отправить, пусть там с ним пообщаются». Потому как они оба заулыбались, мне стало понятно, что такая перспектива их устраивает. Загрузив в самолет новый груз и разместив там Борисовича с дочкой, мы дождались, когда транспортник запустит движки, их разогреет и начнет разгон по полевому аэродрому, ради которого сегодня полегло столько людей. И вот, наконец-то, самолет исчез в ночном небе, и нам, выходцам из не самого лучшего будущего, нужно было возвращаться в наше время. Колонна из подбитых танков, один из которых тащил за собой поврежденный БТР, бронетранспортеров и БМП, двинулась обратно к порталу. Через два часа, когда небо начало светлеть, мы прибыли на заветное поле и стали поочередно загонять технику в портал. К утру ни танков, ни бронетранспортеров из будущего в этом времени уже не было. Зато среди бойцов окруженной группировки появилась надежда, что у них есть танки, которые бьют врага, сжигают десятками бронированные машины с крестами и возвращаются обратно с победой. А слух, что сегодня ночью разгромили немецкую дивизию, а реально почти так оно и было, захватили ее командира и отправили его в Москву, как подарок товарищу Сталину, быстро разнесся среди окруженных под Борисполем советских воинов, поднимая боевой дух. Еще одна маленькая гирька была положена на весы общей победы, которая была пока так далека, но неизбежна.